Они просто не могли бросить все свои дела в Нассау и мотаться через океан за рабами. Пошли за советом к губернатору. Надо закруглять все дела и ехать в Россию за подмогой. Купить 500 крепостных крестьян и начать освоение Америки? Крепостных еще нет. 500 монахов или священников больше помогут. Объясни. Надо церкви строить сначала в торговых центрах, потом в самых людных городах. В твоих словах есть логика и смысл. Религия сможет стать цементом для нового государства. До революции не было понятия «русский», «нерусский». Люди делились на православных и неправославных. При виде братьев губернатор отложил свои рутинные дела. Подготовьте рапорт, где подробно опишите действия испанского корабля. Вы об английских пиратах? Да, экипаж не может отвечать за своего капитана. Испанцы не имели права их вешать и бросать на съедение акулам. Хорошо, завтра вечером принесем рапорт. Мы пришли по поводу рабов для работы на плантациях и рудниках. Нам потребуется много рабов. Легко решаемый вопрос. Дайте указания своим управляющим, через 6 месяцев корабль с рабами будет в указанном месте. Кто привезет нам рабов? Обычно доставкой рабов занимаются англичане и португальцы. Это имеет для вас значение? Нет, простое любопытство. Спасибо за совет, господин губернатор. Не спешите уходить. Торговые дома проявили интерес к вашей колониальной экспансии. Они хотят заключить с вами договор. До реальных дел еще больше года. Так и до первых кораблей из Нидерландов больше года. Мы не возражаем. Чем чаще будут заходить корабли, тем больше выгоды для нас. Молодцы, правильно понимаете бизнес. При заключении договора обязательно укажите, что торговля только через факторию торгового дома Даггера. Где здесь изюминка? Вы сами определяете места стоянки кораблей и дома для торговых представителей. В любом случае это будет решаться через нас. Не скажите, в противном случае торговые дома смогут договориться с любым из ваших французов. Вы знать не будете, что творится за вашей спиной. Почему наши управляющие об этом не предупредили? Вы когда последний раз с ними разговаривали? На минутку заскочите и снова на лошадей по острову кататься. Возразить было нечего, барон прав. Кто-то занимался их делами, но не они сами. Братья дали друг другу слово каждое утро уделять час делам своего торгового дома и уже после этого ехать в казарму на тренировку. Саша и Вова снова отправились в деревню. Надо переговорить с вождем по поводу специалистов по сахарным плантациям. На взгляд близнецов, все 10 рек между Ориноко и Амазонкой хорошо подходили под посадку сахарного тростника. Только как это делается? Они не знали. Само название «сахарный тростник» подразумевало заросли тростника вдоль берегов рек. Возникло решение обратиться за помощью к Мгикаса. Дело даже не в том, что гонцы вождя постоянно курсировали на Кубу, в Эспаньолу и более далекие места. Вождь помог черным переселенцам острова Передовой, куда его люди доставили рассаду и провели там курс обучения новому земледелию. Мгикаса сидел посреди центральной площади своей деревни. Он всегда так делал, когда хотел поговорить с братьями. Саша и Вова дружески приветствовали вождя, после чего попросили его немного подождать. «Монетный двор», в кавычках, готовился к расширению производства. Появление своего государства, в кавычках, уже потребовало введения в оборот собственных денег. Требовалось увеличить объем изготовления монет. В первую очередь мелких номинаций. Вместо медных монеток выпустили медно-никелевые. Благо с никелем проблем нет. Если до сегодняшнего дня изготовление рублей было просто способом перевести золото и серебро во что-то дельное, то сейчас появилась настоящая потребность в деньгах. Близнецы осмотрели подготовительные работы по монтажу еще 4 прессов. Новое подкрепление позволит значительно ускорить чеканку денег. До сих пор поступление золота и серебра опережало изготовление монет. К такому положению вещей относились безразлично. Отсутствовала потребность как в самопальных деньгах, так и в самом драгоценном металле. Сейчас положение изменилось. К счастью, созданная без определенной цели производственная база помогла быстро исправить положение. Автором и изготовителем нового оборудования по-прежнему оставался Бэби. Вот только перейдя в ранг ювелира, бывший фальшивомонетчик как-то быстро округлился, приобрел манеры зажиточного горожанина. Забылась старая кличка, сейчас его называли только господин Грегори Брэг. Осмотр готовых ювелирных изделий, которые складировались в хранилище банка, вынудил братьев навестить ювелирное производство. Если до этого они просто знали, что у них есть такое производство, где сидит специалист по обработке драгоценных камней и умелец по части выполнения тонких работ, то увиденные готовые изделия заставили обратить на ювелиров особое внимание. Понятно, что ни Саша, ни Вова не разбирались в ювелирных изделиях. Впервые в жизни они надели золотые перстни здесь, в Нассау, а до этого дня даже никогда не заходили в ювелирные магазины. Готовые драгоценности, разложенные на покрытых бархатом рамках, могли произвести впечатление на кого угодно. Во всяком случае, братьев готовые ювелирные изделия впечатлили. Массивные золотые перстни, браслеты и ожерелья поражали тонкой чеканкой и узорами. Украшающие их драгоценные камни сияли разноцветными лучами преломленного света. Пораженные великолепием готовых ювелирных изделий, братья сразу вспомнили Зимний дворец. Возникло желание поделиться идеями, не своими, а тех мастеров, чьи изделия выставлены в Зимнем дворце. Визит в ювелирную мастерскую еще раз напомнил братьям о необходимости внимательнее относиться к своим обязанностям хозяев фирмы. Вместо ожидаемого специалиста по огранке драгоценных камней и примкнувшего к нему Бэби, они увидели настоящий цех. 37 человек, склонившись над верстаками, что-то точили, ковыряли и полировали. Франк Лейден провел братьев по рядам мастеров, объясняя различные этапы изготовления ювелирных изделий. Затем показал украшения разной степени готовности. Было видно, что мастер гордится своей работой. Надо отдать должное. Все сделанное под его руководством заслуживало похвалы. Завершив обзорную экскурсию, Франк Лейден задал дежурный вопрос. «Не хотите ли, господа хозяева, заказать для себя что-нибудь особенное?» «Спасибо, уважаемый мастер, нам не нужны украшения». «Но почему вы делаете только тяжеловесные украшения с большим количеством золота?» «Иначе нельзя. Золото является показателем благополучия и богатства. Тоненькие колечки с маленькими камушками не имеют спроса. Посмотрите на такой вариант украшения». Вова нарисовал грифелем веточку с листиками и ягодками. «Что это? Поясните ваш рисунок». «Брошь, которую женщина приколет булавкой себе на грудь. Изумрудные листочки, ягодки из рубина или топаза. Какое правильное французское определение, брошь. Можно сделать паука, подобрать сапфиры, корунд, гранат. Мелкие камни пойдут на изготовление небольших деталей, например, глаз. Вы обладаете ювелирным вкусом. Подобных украшений никто не делает. Я немедленно начну готовить эскизы. Подумать только, дополнительное украшение на булавке. Точно так можно делать перстни. Не просто камень, а камень в виде ящерицы или насекомого. Это можно продать вместе с брошью. Точно, вы абсолютно правы. Вместе с тем мы сможем пустить на украшение мелкие сколы, которые остаются после обработки камней. В хранилище лежит много самоцветов. Самоцветы не пользуются большим спросом. У нас слишком много драгоценных камней. Нет смысла тратить время на самоцветы. Предлагаю выточить из самоцвета яйцо, инкрустировать его золотом и камнями. Наверху поставить крестик. Вовнутрь можно спрятать перстень. Гениально! Лучшего подарка на Рождество не придумать. Вы предлагаете создать невиданные украшения. Последнее предложение. Ваши украшения просто великолепны, но им не хватает оформления. Зачем им добавлять дополнительное оформление? Такой подход ухудшит внешний вид изделия. Мы о другом. Каждое украшение должно лежать в отдельной лакированной шкатулке. Посмотрите на складе образцы красного и черного дерева. Далеко не каждое украшение будет смотреться на фоне дерева. Положите внутрь хлопок и оклейте бархатом или шелком, в зависимости от украшения. По ткани можно пустить золотую нить. Да, подобная комбинация только подчеркнет красоту изделия и повысит продажную цену. Спасибо вам, не ожидал от таких молодых людей столь утонченного вкуса.